Остаток ночи прошел спокойно. А ранним утром я услышал, как хлопнула калитка, и, выглянув в окно, увидел кудрявую макушку главного героя вчерашнего сна, уверенно направляющегося к дому. По тропинке шел Никас, реальный, живой и здоровый, только немного бледный. Я вышел на крыльцо. «Доброе утро, Никас». Он выглядел слегка замороченным, сбитым с толку. Улыбчивая курносая физиономия была несколько растерянной, а в бледно-серых глазах, потерявших малахитовую зелень, отражалась упорная работа мысли. «Мэтт», — сказал парень, глядя на меня, так словно не узнавал. «Так странно видеть вас в реальности. Зайдешь?» Он посмотрел на дверь за моей спиной и отрицательно мотнул головой. «Нет, я на минуту. Тогда пройдем туда». Я направился по тропинке, ведущей в дальнюю часть двора. Там, среди одичавших яблонь с корявыми стволами, покрытыми пятнами серого лишайника, стояла рассохшаяся скамья со скособоченной спинкой. Мы сели. Помолчали. Никас смотрел на старые деревья, но видел явно что-то другое. Ветер шелестел потускневшими листьями. Влажный воздух пах сырой корой и подгнивающими плодами, упавшими в поникшую траву. Где-то каркала одинокая ворона. Соседний дом виднелся за забором, и его стены вызывающе белели сквозь искривленные ветви. «Этот сон до сих пор стоит у меня перед глазами», — озвучил, наконец, Никас свои мысли. «Правда?» Я протянул руку, сорвал маленькое позднее яблоко и бросил ему. Парень поймал его, усмехнулся и вроде бы немного пришел в себя. «Я думал, будет легко, просто весело. Не слишком опасно, не слишком сложно. Увлекательное приключение». Он в замешательстве уставился на желтый плод в своих руках. «Скажите, Мэтт, там, в Бангкоке, действительно так?» Если не принимать во внимание Деймоса, пытавшегося меня убить. Я мог бы слегка сгладить для него реальность чужого города и даже приукрасить в более романтичную сторону, успокоить. Но я сказал честно. Да. Так. Я ожидал кино, картинки со стороны, а все было... Мой клиент снова запнулся, мучительно подбирая нужные слова. Как в жизни? Да. И боль была очень настоящей. Еще раз извините, что вам пришлось ввязаться во все это из-за меня. Никас с искренним раскаянием взглянул из-под кудрявого чуба. Это моя работа. Меня теперь накажут за использование нелицензионного сна? Ты уже достаточно наказан. Со мной говорили люди из Пятиглава. Он чуть улыбнулся. Те, кто были Туаном и Киутой. Они сказали, что не смогли задержать Деймоса. Да. — ответил я после короткой паузы. — Не смогли. И теперь, полагаю, ты будешь под наблюдением, если он задумает вернуться в твое подсознание и завершить начатое. Никас снова взглянул на яблоко в своей руке. И все же это было невероятно. Самое невероятное, что произошло со мной за всю жизнь. И вот еще что. Он снова посмотрел на меня, в его глазах отразилась та самая малахитовая зелень из сна. Я многое понял о себе и о своей жизни. Неужели? Я собирался поступать в университет на машиностроение, но теперь окончательно осознал, что это совсем не мое. Хочу заняться другим. Чем же? Архитектурой? Мельком улыбнулся он в ответ. Всегда интересовался, но не воспринимал всерьез. А после этого сна, после всего, что со мной случилось, понял, что зря теряю время. И еще я почувствовал себя свободным. По-настоящему. Осознал, что действительно свободен и могу позволить себе принимать собственные решения, не боясь ошибки. И еще. Прежде я совсем не ценил полис. Мне казалось, что здесь слишком размеренно, спокойно, предсказуемо. Но тот город показал, какой может быть изнанка жизни, и мне она совсем не понравилась.